слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова вместе и очень надеюсь, будет интересно. Сразу хочу выразить огромную благодарность всем тем зрителям, которые откликаются на наши предыдущие встречи. Вопросов очень много и такие достаточно серьезные вопросы, обширные. И поэтому мы сейчас договариваемся с Народным славянским радио, чтобы сделать еще, сколько понадобится, цикл как бы встреч наших, где мы будем отвечать на ваши вопросы по поводу предыдущих программ. Еще раз напоминаю, друзья, вы находитесь на заседании рабочей группы по воспитанию и образованию Координационного совета 3-го земского съезда. Вот. Но сейчас период на этой группе таков, что мы рассматриваем вопросы в комплексе всех, так сказать, взаимосвязей того, что можно назвать самообразование, саморазвитие взрослых. Вот. И почему это важно, насколько это действительно сопряжено, так сказать, со всеми взаимодействиями и влияниями нашей жизни. И надеюсь, мы, как говорится, обсуждая все это вместе, дополняя друг друга, в конце концов поймем, насколько это важно и что в этих, так сказать, моментах нам и предстоит делать, и попытаться понять, что выбор за нами, и от него зависит очень-очень многое. Так вот, тема сегодняшнего занятия – это современный мир и его влияние. Вот. Так вот, смотрите, друзья, ну никуда не денешься, как бы мы там не пытались прятаться под подушку, там, под одеяло, какие-то норки или свои квартиры. Жизнь, она огромная, и жизнь, особенно социальная, сегодняшняя, она, по сути дела, стучится в двери каждого человека и в сознание каждого человека. И нас в сегодняшнем мире, именно в сегодняшнем, окружает много-много необычных факторов, которые так или иначе как-то с нами контактируют и, конечно же, на нас влияют. Вот мы постараемся сегодня рассмотреть и попытаться понять, так это, не так, насколько это актуально, насколько это сильные влияния или слабые, насколько мы готовы или их, так сказать, не поддаваться, или противостоять им, или трансформировать, вот, или не развивать подобного рода влияния. Вот смотрите, если раньше еще не так давно, по историческим меркам, природа была такое впечатление, что она все-таки могучая, огромная, безграничная и настолько сильная, что, так сказать, всегда сильнее нас. Такое впечатление не так давно складывалось. Ну, буквально там где-то 100-150 лет назад это было, ну, для большинства людей очевидным фактором. Вот, то сегодня об этом так явно сказать уже вряд ли получится. Вот. И что самое грустное, на мой взгляд, это вот именно жизнедеятельность человека создала сегодня массу таких новых факторов, которые самым серьезным образом влияют на человека. Вот. И мне бы хотелось вот, ну, для начала как бы перечислить те факторы влияния современного мира на человека, который мы отмечаем, замечаем, и как бы хотя бы в каком-то первом приближении отметить, каким образом они влияют. Вот давайте попытаемся все вместе, кто хочет отметиться в этом контексте, на ваш взгляд, как современный мир и какие факторы влияют на человека. Кто готов в этом контексте что-то поделиться своими наблюдениями, своим опытом, пожалуйста. Федорович, можно пару слов? Конечно, конечно. Давай, Олег. Здравия всем. Здравия. На мой взгляд, сегодняшний мир нам предлагает очень большое разнообразие. Разнообразие в чем? То есть все, что нас окружает, очень как бы массивно атакует нас, наше сознание в первую очередь. И, соответственно, каждому из нас на мой взгляд, необходимо научиться сосредотачиваться именно на нужных вещах. Как определить эти нужные вещи? Наверное, все-таки нужно больше внимания, вот по своему опыту скажу, как только больше внимания уделяешь себе, своему состоянию, тому, что у тебя внутри, ну, скажем так, навскидку 60%, и когда ты уже начинаешь соприкасаться со внешним миром, то вот эти оставшиеся 40% внимания тебе хватает на то, чтобы разобраться вот с этой массой. Вот, скажем так, по молодости лет больше внимания приходилось уделять во внешнюю среду, меньше тому, что происходит у тебя внутри, и, соответственно, набивались определенные шишки. Хотя, конечно, энергия перла, и перла по полной. Сейчас при меньшем затрате энергии, при условии, что ты в первую очередь разбираешься в себе, легче становится вот с этим массивом информации, разнообразных явлений, действий, действительности, стало легче разбираться. Ну, по крайней мере, мне. Вот на это хотел бы обратить внимание. Благодарю. Здорово. Ну, смотри, ты как раз рассказал о как бы, ну, таком приблизительном наблюдении судьбы отдельного человека, который позволил себе вот таким образом распределять внимание и как результат вот эти такие своеобразные выводы. Ну, мы сегодня так или иначе еще раз подойдем вот к этой, ну, как бы необходимости, так сказать, и внимания, и понимания в человеке, как же со всем этим быть. Ну, вот на этом этапе, вот, друзья, мне бы хотелось, ну, как бы затравить немножко разговор, да. Ну, вот Федор поднял руку. Давай, Федор, а потом продолжим. Ну, я бы несколько под другим углом зрения глянул бы по протяженности жизни человека. Вот, Олег осветил, в общем-то, часть жизни. Я бы полез с самого начала. Смотрите, каждый из нас, как человек родился, у него минимум внешних вообще связей в нейронах головного мозга, да? В его сознании. Вот. Душа его, естественно, не проявлена, и на него наваливается в первые же месяцы и затем в первые парочку-тройку лет, может быть, пять, значит, наваливается вся разнообразнейшая громада окружающего мира. И маленький человек начинает с бешеной скоростью прикидывать, смотреть варианты и осознавать, в какой же он мир попал вообще. То есть в первые месяцы, годы жизни у человека намного больше открытость, значит, к миру. Затем, когда маленький человек уже осознает, ну, грубо говоря, физическую сущность окружающего мира, предметы, звуки, запахи и все прочее, вкусы, и начинает осознавать, кроме мамки, там, папки, бабушки, дедушки, уже более широкую социальность, кроме своей семьи, это уже в несколько лет происходит, вот тогда он открывается миру еще больше, но одновременно идет напряженнейшая работа по согласованию своего внутреннего состояния. У него же богатейший организм, масса, в общем-то, внутренних, будем говорить, факторов, раздражителей. Подумать только, сколько там, 90 миллиардов нейронов уже у родившегося человека в мозгу, да плюс еще порядка 2 миллионов одних только веществ синтезирует его организм из нескольких сотен, там, может быть, тысяч, да? То есть это все колоссальное, лавинообразное количество информации, раздражителей всего. Естественно, что

Понимаете, вот какая логика у людей, которые, ну, мягко говоря, призваны вроде бы обеспечивать социальные отношения в общественной среде. У них вот такое отношение. Это что, не будет влиять на человека, когда он понимает, что он завтра уже столкнулся с тем, что безудержный рост цен там, на ЖКХ, на все эти, так сказать, услуги и так далее, и так далее. Вот. А он не может это все оплатить, он что, его просто иди на помойку и там погибай. А люди, ну, достаточно взрослые, еще вспомнят хотя бы то в советский период, когда такого отношения к человеку просто не было. И вот как он себя будет чувствовать? Как вы думаете, влияет это на человека? Еще как влияет? Вот эта неуверенность, эти бесконечные страхи. А если вы помните, мы же на прошлых наших занятиях очень хорошо проследили эту цепочку, каким образом мнение о себе, о жизни, как оно влияет на работу мозга, как влияет на всю эту, так сказать, химию тела, которая ввергает нас в эмоциональное состояние, в эмоциональную зависимость. А в итоге это становится качеством нашей жизни. А мы с вами еще, так сказать, исследовали закон подобия и говорили о том, что если мы постоянно, так сказать, поддерживаем определенные качества, или, как говорят, вибрации определенных состояний человеческих, то на это же начинает откликаться мир и организовывать вокруг нас именно это же, как бы, обстоятельство, свойства, мысли, привычки наши, которые, опять же, это же самое нам и дают. Понимаете, как все завязано, как все вместе, так сказать, взаимозависимо, и все, так сказать, друг на друга влияет. И человек сегодня находится вот именно в этих обстоятельствах, в этой среде. Мне кажется, что это очень серьезные вопросы, которые, ну, на вот этом этапе истории человечества, ну, не то что, так сказать, мяукают, они уже кричат во весь голос о том, что, ребята, обратите на это внимание, что с этим что-то надо делать. У нас же вот эта вся эта банда кукловода, она все же пытается приучить через страх, через понижение, так сказать, нашего уровня жизни, вот, через, так сказать, какие-то там лихие обещания, что они все знают там, и так далее, и так далее. А на деле мы же видим, что все идет только по хуже, хуже и хуже. Вот. Я имею в виду в массе общечеловеческой. Вот, как мне кажется, вот наблюдение и вот, как бы, осознание и исследование вот этих всех взаимосвязей, оно совершенно очевидно вопиет и кричит о том, что, братцы, вот эти факторы, даже которые мы перечислили, они самым серьезным образом влияют на человека. И я вот хотел бы у вас, друзья, спросить, как, на ваш взгляд, вот то, что мы сейчас все вместе обнажили и хоть в малой степени перечислили, как вы думаете, это, так сказать, с этим что-то надо делать или как? Вот я прошу вас высказаться по этому поводу, пожалуйста. Можно, Федорович, пару слов? Да, Олег, да. Ну, с этими факторами, если взять человека разумного, который уже, ну, скажем так, твердо стоит на этой земле, своими ногами, то эти факторы он воспринимает как некие, ну, пособия, уроки, которые ему необходимо пройти в этой жизни. Но это уже для более-менее сформировавшегося человека, который стоит на ногах. А вот для молодежи, естественно, эта ситуация на молодежь действует достаточно пагубно. Поэтому, на мой взгляд, сегодня нам просто необходимо возрождать родовые традиции, которые были у нас, у наших предков, и через эти родовые традиции своим примером, своими действиями, своими делами показывать молодому поколению, как надо жить и что с этим делать, и как с этим разбираться. И, безусловно, ситуацию надо менять. Но менять ее надо, опять же, на мой взгляд, прежде всего, в головах, в умах людей, в душах людей. И исходя из этого, то есть нужно строить систему образования, вот, в частности, группа, которая, где мы находимся, и в этом направлении двигаться. Благодарю. Хорошо, понятно. Бронислав, ты руку поднял. Давай, включайся. Да, у нас в народе есть много поговорок, которые еще надо осмыслить. Вот к этому случаю есть в нужное время, в нужном месте, с нужной интенсивностью. А где, как и сколько – это личный чуй. Все? Понятно. В общем, так лаконично и на основе народных, так сказать, традиций, преданий. Ну, это абсолютно верно, согласен с этим. Но вот опять же, друзья, давайте просто сами себе зададим вопрос. Вот Бронислав сказал просто, нужен личный чуй. Да? Олег добавил о том, что человек стоит на пороге личного выбора, как со всем этим быть. Но вот, чтобы этот личный чуй произошел, действительно надо уделять какое-то время вниманию к самоисследованию, к пониманию того, что такое жизнь, как она вся взаимосвязана. То есть позволить себе не просто жить на поводу инстинктов и сложившихся программ, а немножко выходить за рамки и наблюдать эти процессы, и учиться понимать их. И тогда рождается как бы новое понимание, и за этим новым пониманием формируется новое мировоззрение, как следствие новое поведение, новый стиль отношений. И это опять же выбор каждого человека, в какую сторону идти. Да, Бронислав? Да, и тут очень важно не поддаваться на как принято всеми и как это будет выглядеть со стороны, а именно личный чуй, чтобы свое было выше, именно в этом, во внутреннем, да, вот свое было. Ну да. Ну вот как мы не раз уже отмечали, что внимание к собственному опыту намного важнее, чем пляски на чужих авторитетах и цитирование, так сказать, каких-то там вроде мудрых мыслей. Потому что действительно опыт свой личный, он неизмеримо больше стоит, чем, ну я бы сказал, так сказать, все вот эти библиотеки мира. Вот, ну, как-то мы с вами приводили пример одной истории, да, вот как-то привела мама ребенка к мудрецу, да, и говорит, ну, почтенный, ну, вы же там авторитетный дядя, да, ну, вот я своему мальцу говорю, что много сладкого есть, вредно, а он меня никак не слушается. А он и говорит матери, придите через 3 дня. Она так ошарашена, ну это же простая очевидная вещь, ну что тут тебе сказать. Он сказал, придите через 3 дня. Ну что, ну сказал, значит надо слушаться. Приходит через 3 дня. Он посмотрел в глаза этому, мудрец этому пацану, и сказал, ай, сынок, действительно много сладкого есть, вредно. Но сказал так, что тот и понял, и поверил. И когда мальчишка вышел, а мать спрашивает мудреца, ну что ты то же самое не мог в прошлый раз сказать? Он говорит, не мог. Почему? Потому что я эти все 3 дня, говорит, упорно жрал сладкое, да, чтобы на своей шкуре испытать, что такое. И наблюдая, как это, что на чего влияет, я уже сказал из своего прожитого опыта. И вот это сказанное искренне, из полноты опыта, оно действительно коснулось этого ребенка, и он сразу понял, о чем идет речь. Вот, казалось бы, такой маленький пример, а он серьезным образом, так сказать, повлиял на этого пацана. Так, Володя, ты руку поднял, давай. Ну, я тоже в эту струю хотел сказать такое наблюдение. Я как бы, ну, не то чтобы не согласен, но хочу сказать, что теоретически, если мы говорим о мыслях других людей, то это часто помогает. Вот я, допустим, на эту тему, чтобы наше мировоззрение улучшалось и расширялось. Я помню это слова христианского писателя, который призывал. Книга так, в общем, вся на религиозную тему, но очень хорошая мысль. Расширяйте горизонты своего мышления. И я взял это на вооружение, и я старался всегда. Я понял, что если я могу разговаривать одинаково и с простым работягой, и с академиком, и с чиновником, и любой профессии человека, если я в этом деле что-то соображаю, я не дилетант. Вот это и есть расширение. Я всегда и сейчас, вот у меня ремонтируют там канализацию, а я смотрю, как они сейчас делают. Я знаю, как раньше делали и как сейчас. И меня вот, если бы я сейчас это контролировал бы, это меня ж никто не проведет. Ни в канализации, ни в водопроводе, ни в электрике, ни в штукатурке, там, в ремонте фасадов. Ну, ни в чем не может меня провести, потому что я вижу, я знаю, как это. Вот это расширение, это так просто, вот таких штришках. Это очень важно, расширять горизонты своего мышления. То есть учиться, учиться и учиться, как говорил это Владимир Ильич Ленин. И поэтому мы учимся, и это начинает нашу и чуйку это развивать. Потому что мы задаем вопросы сами себе, они появляются. И Вселенная нам отвечает на эти вопросы. Я это в своей жизни вижу и чувствую. Если у меня появился вопрос, у меня на него обязательно придет ответ. Откуда придет, я не знаю, но он придет. Угу. Либо я подумал что-то и повлиял на, даже на существующие процессы. Вот так вот происходит. Хорошо. Опыт, и я еще плюс к этому хотел сказать, что вот когда чужие мысли используешь, что есть такой принцип 3П – понять, принять и применять. Вот если мы применяем, то мы нарабатываем опыт, и он нам помогает в дальнейшем. Вот это очень важно. Вот она и теория, и практика в одном единстве. Понятно. Ну, вот смотрите, друзья, даже если немножко окинуть взглядом то, что мы сейчас с вами обсудили, да, то совершенно очевидно, потому что ни у кого не вызвало это споров, и не только поэтому, а потому что мы все свидетели сегодняшнего времени, сегодняшнего дня, и все эти факторы, которые на данный момент пагубно влияют на человека, они всем понятны, известны, наблюдаемы. Вы сейчас поделились своим опытом осознания себя, каким-то своим, так сказать, опытом, который помогает вам понимать все эти вещи и так далее. То есть мы так или иначе подошли все вместе в результате обсуждения, что действительно все эти факторы современности самым серьезным образом влияют на человека. И для человека разумного действительно, так сказать, полный рост становится этот вопрос, а как с этим жить? Каким образом, что? Или продолжать, так сказать, выбирать самооправдание, да, или, так сказать, прятаться куда-то там, или, так сказать, продолжать напрягаться, или надеяться, что какой-то там добрый дядька, или старик Хаттабыч, или там какой-то правильный президент придет и все наладит. Или что? Или выбрать, так сказать, серьезный труд, который будет в корне менять эти обстоятельства в сторону действительно достойных человечества, да, и набраться терпения и трудолюбия для того, чтобы это вырастить, это новое состояние. И вот выбор действительно именно так сегодня стоит. И роль человека вот в этом выборе, она просто непереоценима. И каждый это решает. Даже спрятаться от выбора, это тоже выбор, как ни крути. Вот. И вот как мне бы хотелось еще, друзья, услышать ваши комментарии, ваши идеи по поводу того, что во всех этих обстоятельствах человек все-таки может сделать, и что, как на ваш взгляд, он что-то должен делать, или просто катиться и, так сказать, продолжать скатываться дальше и становиться вот этим терпилом и неизвестно, без всякого, так сказать, надежды на будущее и горизонта того, что он все это может сделать. Кто бы что хотел добавить вот по этому поводу? Пожалуйста. Пауза наша затянулась. Давай, по традиции я пару слов скажу, Федор. Да, давай. На мой взгляд, самое лучшее, что каждый из нас может сделать, это в первую очередь поменять свою точку зрения, в результате которой изменится мировоззрение на те или иные вещи, которые беспокоит его в данный момент, если касается конкретики какой-то. И на наш сегодняшний социум, в частности, то есть в общем, то получается, что меняя свою точку зрения на какой-то вопрос, мы меняем свое отношение к этому вопросу. И, естественно, те, кто находится вокруг нас, видя наше отношение к тем или иным вещам, резонируют с нашим отношением, с нашими вибрациями, с нашей точкой зрения, и в результате будет меняться и социум. Ну, как-то так. Да, действительно так. И смотрите, друзья, это нам, казалось бы, такая фраза, да, надо поменять мировоззрение. Это же, надеюсь, вы взрослые люди понимаете, что это не просто начинать говорить другие и новые слова. Смена мировоззрения – это результат, прежде всего, внутреннего опыта, пережитого опыта, его осознания и настолько новые, глубинные выводы, с которыми вы не можете уже не считаться, не соглашаться. Вот это вот перемена как раз и есть мировоззрение. Николай, ты руку держишь, давай. Николай, микрофон включай. Ау. Николай, говори. Кто-то у тебя со связью там. Ну, вроде бы микрофон включен у тебя, голоса не слышно. Так, ну пока Николай настраивает свою технику, может кто-то что-то еще добавит? Ну, насчет мировоззрения замены. Ну, это как бы мне такая вот мысль в голову пришла. Не надо стесняться того, что вот иногда меня обвиняли это в таком, что вот ты ж говорил так. Я говорю, а когда я говорил это? Ну, вот 2 года назад. Я говорю, ну, 2 года назад я так думал. А сегодня я думаю уже иначе. У меня прибавилось очень много информации, и я как бы не собираюсь на том уровне оставаться, на котором я был 2 года назад. У меня многое переменилось, и я не стесняюсь. Я говорю, ошибался, заблуждался ввиду недостатка информации по этому поводу. Или я попался на какой-то крючочек идеологический. Ну, так что переменять мировоззрение, это, да, это у нас меняется. Даже завтра мы можем думать уже несколько иначе, как сегодня. Ночью поспали, у нас там что-то переварилось после нашего общения, да? Mm-hmm. Изменились какие-то установки, мы что-то приобрели новое. И двигаемся вперед и вперед. Вот так как-то. Хорошо, понятно. Так, Николай, ну все-таки у тебя что-то там получится? Ау, Николай. Ну вот видно, что ты микрофон включил, но мы тебя не слышим. Ну, видимо, сегодня придется согласиться с тем, что мы тебя не услышим. Пока. Ну вот хорошо, друзья, ну чтобы нам как бы не топтаться на месте, давайте немножко все-таки подведем итог нашего сегодняшнего разговора. Как мы сегодня убедились, что жизнь, она достаточно полновесная штука, и в ней много всякого рода событий. И когда человечество стало тесным, особенно в социальных своих отношениях, то мы обнаружим кучу новых, не совсем, я бы сказал, природных факторов, которые самым серьезным образом влияют на жизнь человека. Вот. И мы перечисляли эти факторы, которые так или иначе приводят вообще к кризису и социальных отношений, и самой жизни на Земле, и самой природы, и человека в том числе. Вот. Мы дали небольшой, так сказать, срез и вот эти вот цепочки, так сказать, взаимовлияния, как это все происходит с человеком и к чему это все приводит, когда эти все факторы начинают на него обступать со всех сторон и давить. Вот. И когда это становится понятным, очевидным, сам собой становится вопрос, а что с этим делать? И вот мы тоже много затронули сегодня того, как самые разные люди начинают, наблюдая эти вещи, осознавая, понимая все эти самые, так сказать, вот эти факторы влияния, их пагубность, или наоборот, когда мы начинаем применять 3П, как сказал Володя, да, то у нас появляется и новый опыт, и новое качество жизни, и новые привычки, и как следствие выводы новые, как жить дальше. И все это тоже, так сказать, именно инструменты и факторы нашей жизни. Это все и говорит о том, что, по сути дела, в такие тяжелые исторические времена человек каждый, еще раз подчеркиваю, не только там ответственные там, цари, президенты или какие-то там якобы нами обозначенные люди, которым мы все поручили, нашу судьбу, да, а сегодня вопрос стоит перед каждым человеком. И именно перед каждым. Его выбор самым существенным образом влияет не только на его жизнь, но и на жизнь и будущее его детей, и его самого будущего, и вообще жизни на Земле как таковой. Может быть, это и слишком, так сказать, звучит пафосно, но все, так сказать, аргументы сегодняшнего дня, они показывают, что тенденции влияния именно в эту сторону мы наблюдаем. И вот когда для нас эти вещи становятся понятными, очевидными, и понятно, что что-то надо делать, то мы как раз и начинаем, так сказать, слышать друг друга, слышать себя, природу в себе, вот это вот духовно-нравственное начало, начинаем вспоминать наш исторический опыт наших предков, их традиции, обычаи, культуру, вот как это было раньше. Пробуем, опираемся на них, может быть, где-то ошибаемся, но понимаем, что надо все равно идти вперед. И вот без этого выбора, без этих решений, без этого как бы внутреннего ответа и вопроса нам просто не сдвинуться с места. И опять же, вот если вы обратили внимание, друзья, что мы не просто, так сказать, ну, декларируем какие-то там правильные фразы, мы еще и даем технологии, каким образом начинать это все понимать, вооружаясь которыми, я имею в виду технологии, вы имеете самые серьезные шансы и инструменты в руках, как эти процессы и вопросы менять, и свою жизнь в том числе. Еще раз хочу напомнить, я вот, к примеру, когда стал применять в своей жизни, в своих собственных внутренних каких-то там проблемах и задачах, вот этот весь инструментарий, я сегодня ни секунды не жалею, что я это сделал. Всегда есть долгий и устойчивый результат, и жизнь становится интересной. Она становится наполненной каким-то подъемом, радостью, крыльями, желанием творить, желанием летать, светиться, чувствовать эту жизнь во всей ее полноте, делиться всем этим. Вот какой она становится. И это не закрыто ни от кого. И вот мы еще раз вместе с нашими друзьями призываем вас, друзья, вот посмотреть в эту сторону, позволить себе организовать внимание вот к этим вещам и как это все внутри нас происходит, тогда результат не за горами. И по-другому нам просто не выбраться из всех этих, так сказать, проблем сегодняшнего дня и всех сегодняшних кризисов. Это все более и более становится очевидным для многих-многих нас людей. Так, Николай, ну все-таки у тебя получилось там включить микрофон? Так, ладно, хорошо, друзья. По поводу сегодняшней нашей темы, еще у кого-то есть какие-то вопросы, дополнения? Ну, выходит, что нету. Ну, хорошо. Там, друзья, получается, что тема нашей следующей встречи, вот, это мы будем говорить о дальше. О школах самообразования, то есть каким образом мы можем на местах организовать вот такие центры самообразование, да, какие тематики, как, что я могу поделиться с вами нашим опытом нашей школы, вот, и работы общины нашей, вот, насколько это все, как говорится, можно организовать, все это достаточно просто и всегда дает, ну, серьезный результат и формирует вот эти вот группы людей, которым и интересно быть вместе, и чувство локтя растет, и ощущение какого-то вот единой хорошей семьи. Вот. В следующий раз поговорим вот о школах самообразования. Прошу как бы подготовиться к этой теме, чтобы мы как бы более полновесно, исследуя эти возможности, поделились со всеми нашими людьми, кто нас смотрит, именно этими возможностями. Ну, на этом всех благодарю за сегодняшнюю работу. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!